Эпилог первый. Прошло 2 недели. Карина. Я стояла в коридоре клиники и смотрела на Егора глазами полными слез. Они вот-вот должны сорваться с ресниц по моим щекам. И мне было плевать, если это кто-то увидит. Сейчас во мне бушевал ураган эмоций, и слезы мои были от счастья. 2 волшебных и нереальных слова, которые я уже не надеялась услышать. «Ты беременна, Блонди, ты слышишь меня?» Я кивала, но толком ничего не могла сообразить, словно находилась в какой-то оболочке, где были я и мои мысли. Внутри меня ребенок. Я не могу в это поверить. Как такое вообще возможно? Мне же поставили приговор. Егор, я же бесплодна. По щекам таки катились слезы. Скажешь, у какого врача ты тогда была, я лично плюну ему в лицо. С очень довольным лицом произнес Егор, а я не выдержала, порывисто обняла его. Егорушка. «Земская?» – услышала я со стороны кабинета врача и тут же посмотрела на Егора. «Это ты меня записал так?» – нахмурила брови. «Естественно, и кольцо, чтобы надела». «Ну-ну, дедок, об этом мы позже поговорим». «Мы здесь», – ответила я врачу, и мы вошли в кабинет. Сняла футболку, расстегнула брюки и улеглась на кушетку. Гинеколог направил меня на УЗИ для детального изучения плода. Я не могла нарадоваться этой новости. Да, мы с Егором не предохранялись, но я и подумать не могла, что у меня может быть шанс. Старалась вообще об этом не думать. «Так, что у нас здесь?» Егор присел на стул с другой стороны кушетки, взял мою руку в свою и немного сжал. Мое сердце колотилось как бешеное. Я понимала, что нужно успокоиться, но эмоции зашкаливали, и унять их оказалось не так просто. «Спасибо, что Егор рядом и поддерживает меня. Для меня это очень важно». «Беременность будем прерывать?» – услышала я слова врача и резко посмотрела на Егора. «С малышом что-то не так?» «Да нет, все нормально, просто смотрю, вам это не впервой». Его слова как удар в поддых. Егор резко поднялся со стула и, обойдя кушетку, схватил врача за халат, крепко сжимая его у горла. «Ты, падла, охуел? Ты причины знаешь, что языком своим ляпаешь?» «Я... Блонди, вставай, одевайся». Я тут же поспешила выполнить просьбу Егора. Подскочила и быстро натянула свою одежду, постоянно бросая взгляды на Егора, удерживающего врача. «Я тебя, падла, по миру пущу, потому что такие, как ты, в клиниках работать не должны». Я вытерла скатившуюся по щеке слезу и схватила свою сумочку. «Компетентности тебе не хватает, мудак». «Подождите, вы меня неправильно поняли», – попытался оправдаться врач, но мне было и самой плевать. «Он не имеет права со мной так разговаривать». Егор мазал ему по морде, а я зажмурилась и тут же вылетела из кабинета. «Господи, за что мне это все? Неужели мое прошлое будет преследовать меня всю жизнь? Почему он так сказал? Ведь бывают абсолютно разные причины прерывания беременности, и это же не всегда означает нелюбовь к детям или нежеланная беременность». На плечах почувствовала мужские руки и тут же обернулась, утопая в любимых объятиях. «Малышка, ты решила из-за этого мудака плакать? Тебе вообще-то нельзя нервничать, или ты забыла?» «Егор», — выдохнула я и прижалась еще крепче. «Никому не позволю тебя обижать, а ты не обращай внимания на этого гондона. Он больше работать врачом не будет». «Я люблю тебя, Егор», — призналась я, глядя в его глаза. Мужчина улыбнулся и с нежностью прижался к моим губам. «Я люблю тебя, Блонди. Поехали, я сейчас узнаю, где принимает хороший врач». Мы вышли из здания, и Егор достал телефон. Я прошла вперед, решив ему не мешать. Остановилась около машины и, запрокинув голову назад, счастливо улыбнулась. «Действительно, зачем переживать из-за придурка врача, когда у меня случилось такое чудо?» Я руками коснулась плоского животика и, выдохнув, тихо произнесла. «Привет, мой маленький ангел. Я тебя уже люблю и очень-очень жду». Позади меня остановился Егор и, обняв, тоже коснулся живота. «Мы вместе его любим». Я накрыла ладони Егора и положила голову ему на плечо. Он поцеловал меня в щеку, даря тепло и заботу. Что-то нереальное со мной начало происходить. «Поехали в частную клинику, Блонди. Я с Женей поговорила, она тебя сейчас запишет». «У тебя удивительная бывшая жена», — хмыкнула я, разворачиваясь в его руках. «И самая удивительная будущая жена». «Неплохо устроился, господин дед», — хмыкнула я, за что получила шлепок по попе. «Накажу. Прыгай в машину». К врачу мы попали только через пару часов. Но главное, что оказался он вежливым и очень внимательным. Он осторожно спросил причину аборта, и дабы мог все верно определить по нашему состоянию здоровья, мне пришлось сказать правду. Для врача было главное, что это не связано с какой-то болезнью. После УЗИ меня снова направили к гинекологу, только уже в этой клинике. Собственно, здесь я и буду наблюдаться всю беременность. «Ой, дед, я не могу с тебя», — хихикнула я, когда мы вернулись домой. «Сейчас мы проживали в его квартире. Она больше, и нам так удобнее. Но, чувствую, здесь мы ненадолго, потому что Егор и так уже вел разговор о загородном доме». «Смешно ей. А у меня стояк теперь что, 9 месяцев будет?» «Не 9», — хмыкнула я, — «а 10 в лучшем случае». «О, боже!» Он так театрально вздохнул, что я не выдержала и расхохоталась. «После родов нельзя месяц минимум». «Если я застрелюсь, так и знай, что это от голодания». Егор прошел на кухню и принялся доставать из холодильника различную нарезку. «Я бы сейчас супчик из чечевицы поела. Давай приготовим». Вот что меня поражало в Егоре, так это его согласие со мной. Нет, безусловно, мы спорили часто, иногда ругались, но он никогда не сказал мне «нет», разве что это могло не случиться неделю назад, когда я решила сесть за руль байка. Он мне запретил, посидел на висках и снова запретил. Но, думаю, очень вовремя. Теперь-то точно мне рисковать нельзя. Переодевшись в домашнюю одежду, мы вместе пошли готовить суп. Егор чистил картошку, я промыла чечевицу и достала из коробки морковку и лук. Задумалась, что моему мужчине действительно будет сложно следующий год, и меня это будет очень волновать. «Надеюсь, ты дождешься меня», – прошептала я, обняв его со спины. «Ой, Блонди, кольцо в спальне до сих пор тебя ждет. Не наденешь сама, получишь паспорт с печатью». Напугало, аж зубы свело. «Я согласна, дед. Печать так печать».